91. Не следует считать, что истинная наука не может быть упомянута в связи с молитвой о высшем благе. Каждое познание может быть очень близко миру высшему, но каждый может приложить свое наблюдение, и на разных концах мира могут получиться мысленные токи, которые своим пересечением могут создавать пучину новых возможностей. Ведь мир высший есть самая прекрасная возможность.